Широкие поля изодраны, в тулье зияют дыры. Солома совсем выцвела и больше походила на изъеденную молью ткань. Казалось, возьмешь шляпу в руки, и она тут же рассыплется. «Неужели сейчас кто-нибудь такие носит?» — изумился Насу. «Да ее спыли 10 лет назад». «Похоже. Хотя вполне очевидно, что ее не могли оставить здесь 10 лет назад. Шляпа лежит тут совсем недавно». «Да, наверное. Кажется, она детская, а?» Насу перевернул шляпу и заглянул внутрь. «Думаю, если ее обронили случайно, то это произошло 2 дня назад». Насу понял, что не договаривает Молесуэ. Тот намекал, что шляпу могли потерять вечером 17 сентября, то есть в то время, когда было совершено преступление. Но тогда шляпу потерял не убийца, хотел было сказать Насу, и вдруг его осенило. Все это время его терзала одна загадка, и вот она разрешилась мгновенно, как мгновенно тает кусочек льда, попавший на горячую поверхность. Непонятная стоха, которую услышал таксист. Ведь это может быть строхет, по-английски соломенная шляпа. Вполне можно допустить, что для человека, незнакомого с английским языком, строхет превратилась в стоха. Но почему негр сказал «строхет», когда указывал на отель? Молесуэ тоже не знал, как ответить на этот вопрос. Во всяком случае, были основания предполагать, что соломенная шляпа, найденная в парке Симидзудани, имеет какое-то отношение к убийству Джонни Хейварда. Скорее всего, в парке на Хейварда кто-то напал, нанес смертельную рану, после чего Хейвард подозвал машину с атаки и добрался до ресторана «Облака». Полицейские снова принялись обследовать парк и его окрестности. Если время преступления было установлено экспертизой правильно, то могут отыскаться свидетели, ведь тогда было довольно рано. Лишь на 5-й день после убийства кропотливая работа полиции увенчалась хоть и небольшим, но все же успехом. В парке Симидзудани во время обеденного перерыва и после рабочего дня собираются отдохнуть служащие из делового квартала близ Акасака. Среди них нашлась одна женщина, которая смогла кое-что рассказать. 17 сентября она и ее сослуживцы собрались пойти в парк, и в 9:30 вечера они шли по дороге, ведущей от Акасака. Неожиданно они увидели женщину, вынырнувшую навстречу им из глубины парка. Увидев их, она, словно испугавшись, резко повернулась и почти бегом скрылась в направлении Йоцуя. Уже смеркалось, и они почти ничего не разглядели, но успели заметить, что она японка, причем одетая по-европейски. Почему-то эта встреча отбила у женщин охоту гулять, и они повернули обратно к Акасака. Никаких выводов сделать не удалось. Следственная группа пришла в полное уныние. Вскоре американское посольство передало полиции ответ на ее запрос из города, где жил Хейвард. Никаких родственников у Джонни Хейварда нет, и забрать тело некому. Молесуэ терзали сомнения. Постепенно они превращались в гнетущую тревогу. Вполне допустимо предположить, что бессвязная стоха, услышанная владельцем такси, на самом деле было «строхет». Однако в таком случае, почему негр произнес «строхет», указывая на отель «Роял»? В этом отеле вроде бы нет ничего такого, что напоминало бы о соломенной шляпе. Может быть, все-таки «стоха» значит что-то другое? Молесуэ обнаружил шляпу в парке и потому связал ее с происшествием, но ведь вполне вероятно, что это просто натяжка. Если услышанный таксистом «стоха» вовсе не «строхет», то найденная Молесуэ шляпа не имеет никакого отношения к делу. Эта мысль неотступно мучила инспектора, не давая ему покоя. Ключ к загадке, как ему казалось, можно отыскать, лишь разгадав причину, побудившую Хейварда отправиться в ресторан «Облака». По данным экспертизы, соломенная шляпа была сделана по меньшей мере 15 лет назад. Разумеется, она не могла пролежать в центральном парке города столько лет. Чрезвычайно важной была информация, полученная от уборщицы, показавшей, что утром 17 сентября, то есть за 12 часов до появления Хейварда в парке, Там производилась уборка, и никакой шляпы найдено не было. Кроме того, если бы шляпа оказалась там до уборки, ее бы тут же выкинули вместе с прочим мусором. Стало быть, шляпа попала в парк после утренней уборки 17 сентября.